Прекрасен, как солнце, восторг наш сердечный, воскрес наш Спаситель, Сын Божий предвечный. Об этом слагаем мы гимны и песни. О сердце, и ты вместе с Сыном воскресни. Об этом слагаем мы гимны и песни. О сердце, и ты вместе с Сыном воскресни. Воскресни, чтоб жить и в любви, и надежде, и с верой такой, какой не было прежде. Утихли страдания и горечи вьюга. Поздравим с великим восторгом друг друга. Утихли страдания и горечи вьюга. Поздравим с великим восторгом друг друга. И с нежностью каждого ныне целуя, воскликнем все вместе, аминь, аллилуйя. И с нежностью каждого ныне целуя, воскликнем все вместе, аминь, аллилуйя. И с нежного ныне целуя, воскликнем все вместе, аминь, аллилуйя.